сердечными молитвами, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами укрепляется мой дом, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами. Течет рекой широкою славословие без конца, где течет рекой широкою, где течет рекой широкою, где течет рекой широкою славословие без конца, где течет рекой широкою, где течет рекой широкою, где течет рекой широкою, славословие без конца. А когда войду в селение, я увижу в тот же миг среди ангельского пения милосердный Божий лик. Милосердный Божий лик среди ангельского пения, среди ангельского пения, среди ангельского пения, милосердный Божий лик. Сердечными молитвами укрепляется мой дух, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами укрепляется мой дух, и сердечными молитвами, и сердечными молитвами.